нужно было выяснить, что с остальными тремя. Я сел, и в это время что-то качнулось у меня в голове, точно гирька от глаз куклы, и ударило меня изнутри по глазам. Ногам стало тепло и мокро, и башмаки стали теплые и мокрые внутри. Я понял, что ранен. Я наклонился и положил руку на колено. Колена не было. Моя рука скользнула дальше, и колено было там, вывернутое на сторону. Я вытер руку о рубашку, и откуда-то снова стал медленно разливаться белый свет. И я посмотрел на свою ногу, и мне стало очень страшно. «Господи», — сказал я, — «вызвали меня отсюда». Но я знал, что должны быть еще трое. Шоферов было четверо. Пасси не убит, остается трое. Кто-то подхватил меня под мышки, и еще кто-то стал поднимать мои ноги. «Должны быть еще трое», — сказал я, — «один убит. Это я, Маньера, мы ходили за носилками, но не нашли. Как вы, тененте?» «Где Гордини и Гавуци?» «Гордини на пункте, ему делают перевязку. Гавуци держит ваши ноги. Возьмите меня за шею, тененте, вы тяжело ранены». «В ногу, а что с Гордини?» «Отделался пустяками, это была мина, снаряд из миномета». «Пасси не убит». «Да, убит». Рядом разорвался снаряд, и они оба бросились на землю и уронили меня. «Простите, тененте», — сказал Маньера, — «держитесь за мою шею». «Вы меня опять уроните. Это с перепугу. Вы не ранены. Ранены оба, но легко. Гордини сможет вести машину. Едва ли». Пока мы добрались до пункта, они уронили меня еще раз. «Сволочи!» — сказал я. «Простите, тененте!» — сказал Маньера. «Больше не будем». В темноте у перевязочного пункта лежало на земле много раненых. Санитары входили и выходили с носилками. Когда они, проходя, приподнимали занавеску, мне виден был свет, горевший внутри. Мертвые были сложены в стороне. Врачи работали до плеч, засучив рукава, и были красны, как мясники. Носилок не хватало. Некоторые из раненых стонали, но большинство лежало тихо. Ветер шевелил листья в ветвях навеса над входом, и ночь становилась холодной. Все время подходили санитары, ставили носилки на землю, освобождали их и снова уходили. Как только мы добрались до пункта, Маньера привел фельдшера, и он наложил мне повязку на обе ноги. Он сказал, что потеря крови незначительна, благодаря тому, что столько грязи набилось в рану. Как только можно будет, меня возьмут на операцию. Он вернулся в помещение пункта. «Гордини вести машину не сможет», — сказал Маньера. У него раздроблено плечо и разбита голова. Сгоряча он не почувствовал боли, но теперь плечо у него онемело. Он там сидит у одной из кирпичных стен. Маньера и Гавуци погрузили в свои машины раненых и уехали. Им ранение не мешало. Пришли три английских машины с двумя санитарами на каждой. Ко мне подошел один из английских шоферов. Его привел Гордини, который был очень бледен и совсем плох на вид. Шофер наклонился ко мне. «Вы тяжело ранены?» — спросил он. Это был человек высокого роста в стальных очках. «Обе ноги. Надеюсь, не серьезно. Хотите сигарету?» «Спасибо. Я слышал, вы потеряли двух шоферов». «Да, один убит, другой тот, что вас привел. Скверное дело. Может быть, нам взять их машины?» «Я как раз хотел просить вас об этом». «Они у нас будут в порядке, а потом мы их вам вернем. Вы ведь из 206-го?» «Да. Славное у вас там местечко. Я вас видел в городе, мне сказали, что вы американец». «Да. А я англичанин». «Неужели?» «Да, англичанин. А вы думали, итальянец? У нас в одном отряде есть итальянцы». «Очень хорошо, если вы возьмете наши машины», — сказал я. «Мы вам возвратим их в полном порядке», — он выпрямился. «Ваш шофер очень просил меня с вами сговориться». Он похлопал Гордини по плечу. Гордини вздрогнул и улыбнулся. Англичанин легко и бегло заговорил по-итальянски. «Ну, все улажено. Я сговорился с твоим тененте. Мы берем обе ваши машины. Теперь тебе не о чем тревожиться». Он прервал себя. «Надо еще как-нибудь устроить, чтобы вас вытащить отсюда. Я сейчас поговорю с врачами. Мы возьмем вас с собой, когда поедем». Он направился ко входу, осторожно ступая между ранеными. Я увидел, как приподнялось одеяло, которым занавешен был вход. Стал виден свет, и он вошел туда. «Он позаботится о вас, тененте», — сказал Гордини. «Как вы себя чувствуете, Франко?» «Ничего». Он сел рядом со мной. В это время одеяло, которым занавешен был вход на пункт, приподнялось, и оттуда вышли два санитара, и с ними высокий англичанин. Он подвел их ко мне. «Вот американский тененте», — сказал он по-итальянски. «Я могу подождать», — сказал я. «Тут есть гораздо более тяжело раненые. Мне не так уж плохо». «Ну-ну, ладно», — сказал он, — «нечего разыгрывать героя». Затем по-итальянски. «Поднимайте осторожно, особенно ноги. Ему очень больно. Это законный сын президента Вильсона». Они подняли меня и внесли в помещение пункта. На всех столах оперировали. Маленький главный врач свирепо оглянулся на нас. Он узнал меня и помахал мне щипцами. «Савабьян?» «Сава». «Это я его принес», — сказал высокий англичанин по-итальянски. «Единственный сын американского посла. Он полежит тут, пока вы сможете им заняться, а потом я в первый же рейс отвезу его». Он наклонился ко мне. Я посмотрю, чтобы вам выправили документы, тогда дело пойдет быстрее». Он нагнулся, чтобы пройти в дверь, и вышел. Главный врач разнял щипцы и бросил их в таз.